Я могу понять, как Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Черноусова Юлия Валерьевна, инспектор департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Информирую о записи разговора. Но Ольга Викторовна, это вы? Да. Названию касаемо вашей задолженности 10 256 рублей 74 копейки. Выставлено требование на погашение данного долга до 6 февраля. Скажите, почему не оплачиваете? Чего сказать? Почему не оплачиваете? От жадности. Когда будете производить платеж? Никогда. Срок у вас стоит до 6 февраля. Я ответила. Что вы сказали? Я не расслышала. Я сказала никогда. Никогда? Угу. А почему вы отказываетесь от оплаты? От жадности. Но вы работаете? А вы? Да. Вы ответите мне на вопрос? Нет, конечно, не отвечу. Почему? Потому что каждая звонящая его задает. И что? Прямом. Ну, вы оплатите долг, вам не будут звонить, задавать вопрос. Так а нахера задавать тупой вопрос? Почему? Каждый раз. Пока чину. Вполне корректный вопрос, Ольга Викторовна. Каждый раз, сверяем анкеты, два раза в неделю мозги свои сверьте с образцом. Что же так разговаривать, Ольга Викторовна? Ну, как вам еще знаете, в ваших разговорах сумма долга не уменьшается ведь. Ну и не увеличивается. Пока что вам звонят. Не хотите добровольно решать вопрос, пожалуйста, в принудительном порядке банку ничего не стоит. Давайте, вперед, суд. Скорее побежали, побежали. Не буду решать ничего для добровольно. Для начала, Ольга Викторовна, передадим ваш договор сотрудникам регионального отдела для того, чтобы выезжали по месту вашего нахождения. А при чем тут ваши сотрудники регионального отдела лично, и принудительное значит, взыскание? А, мадам? Потом, если вы с ними вопрос не урегулируете... Вы слышите, регулируете банк вынужден вопрос, будет вы слышите, который вам задают. Вы же не отвечаете на мои вопросы, я не должна отвечать как на как удобненько, ваши. Потому что вы поняли, что сели в лужу, да? Поэтому да сразу нет, вы тоже перестали отвечать на мои вопросы. Не у меня же, а у вас... Как обидненько, поэтому на такой простой вопрос и ответа не знаю. И возвращаете деньги, Ольга Викторовна. А чувствуете себя такой важной звонилкой, не знаете ответа на простой вопрос. Фу-фу-фу, позор. До свидания. Пока, позорница. Да трубочку хряся в стенку. Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Меня зовут Рожкова Мария Васильевна, специалист управления по работе с проблемными активами. А Альфа-банк разговор записывается. Ольга Викторовна, это вы? Мы. Ольга Викторовна, звонила по вопросу вашей задолженности перед Альфа-банком. У вас имеется задолженность на сумму 10 257 рублей. Требование банка о необходимости погасить данную задолженность сроком до 23 января включительно. Ольга Викторовна, когда поступит оплата от вас? Никогда. По какой причине? Жадность. Ольга Викторовна, а у вас продукт вместо денег. Вы что, товар какой-то оформляли в кредит? Чего? Вы какой-то товар оформляли в кредит? На что потратили денежные средства банка? Оплатила услуги экзорциста. Ольга Викторовна. Да. Вот если вы воспользовались денежными средствами банка, вам необходимо их вернуть, понимаете? Я не испытываю такой необходимости. Но вы же понимаете, что последствия будут? Нет, не понимаю. Если оплата не поступит. Вы мне уже сколько времени об этих последствиях говорите? Они все не наступают и не наступают. Я уже разуверилась в том, что они есть. А вы намеренно ждете, да? Подождите минуту. Намеренно не оплачиваете? Алло. Да, я перезвоню тебе сейчас, разговариваю во втором. Алло. Ольга Викторовна. Да. Вы намеренно ожидаете последствия? Скажите, намеренно не оплачиваете? Я не верю в последствия. Говорю же, разуверилась уже. Вам ведь звонки поступали, говорили вам сотрудники, что вам выставит банк полностью... Так вот именно, что все только на словах. Все говорят. Же. Почему? Сумма к полному погашению вам выставлена. Где? Куда она выставлена? В мусорном мешке за дверь? Ольга Викторовна, сумма сейчас к оплате у вас 10 250. Так а где требования, о котором вы говорите, которое выставлено? Вы понимаете, что такое финансовое требование, как это юридически оформляется? Ольга Викторовна, сотрудники с вами сейчас связываются по телефону пока, в рамках федерального закона. Вот я же говорю, что эти звонки для меня не являются последствиями. Последствий я пока еще не видела. Послушайте, Ольга Викторовна. Я упиваюсь своей безнаказанностью. Ваш договор может перейти сейчас в отдел регионального выездного взыскания, понимаете? Тогда сотрудники также в рамках федерального закона 230 будут с вами связываться уже лично. И что? И что? Приедет какой-нибудь сотрудник, мы с ним пообщаемся. Скажет, здрасте, дайте денег. Я говорю, не дам. Все, на этом мы закончили общение. А вы работаете сейчас? В основном над собой. Вы не настроены на серьезный диалог, да? Не-не, это так не весело. Серьезные диалоги эти. Это вы на работе, а у меня сегодня выходной. А вопрос-то ведь не шуточный, согласитесь. Почему? Нет, не соглашусь. Почему? Если банк сейчас обратится в суд по этому вопросу. Да пожалуйста. Это ваше конституционное право, пожалуйста, обращайтесь. Меня это не смущает совершенно. Вы работаете сейчас официально? Я работаю сейчас над собой в данный момент. Вы говорите, что у вас сегодня выходной, а вообще вы, значит, работаете. Это вообще ничего не значит. Может, у меня завтра тоже выходной. И вообще у меня жизнь один большой выходной. Ольга Викторовна. Ау. Скажите, а что же вы тогда живете? А зачем вам знать? Хитренькая. Вы там же проживаете сейчас? Возможно. Местами там, местами не там. Где проживаете тогда? Местами там, местами не там. А кто проживает там, по тому адресу регистрации вашей? Кто-то, наверное, проживает. Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, серьезный диалог. Не хочу. Смотрите, вы вторглись в мое личное пространство, еще и задаете мне тон, как мне образом? Серьезно, мне несерьезно. А я хочу несерьезно. Ольга Викторовна, что значит вторглись? Вы сами допустили такую ситуацию. Значит, вторглись. Я вам не звонила, это вы мне позвонили. Вы позвонили и вторглись в мое личное пространство. Так вы ведь не оплачиваете, допускайте просрочку. Так и что? Ответы даете несерьезные, понимаете? Понимаю. Несерьезные сотрудники. Совершенно верно. Меня это вообще вся ситуация безумно веселит. То есть вы специально, да, таким образом? Конечно. А можно случайно это делать? Я не знаю, какая... Все ситуации, понимаете, разные. Кто-то без работы остается, кто-то, например, лишается трудоспособности. Разные есть причины у людей, серьезные, понимаете? Ага. Я уже много раз озвучила свои серьезные причины. Правда, никто этого не фиксирует нигде, никто ничего не запоминает. Поэтому я решила, что с вами бесполезно серьезно разговаривать. Эти разговоры ни о чем, и они ни к чему совершенно не ведут. Поэтому смысл какой? Решайте тогда вопрос. Не надо мне говорить, что мне делать, а то я скажу вам, куда вам пойти. Угу. Понимаете, таким образом вопрос от него не решите. Таким образом вы ничего не добьетесь. Ольга Викторовна, понимаете, что банк сейчас также может продать ваш долг. Переуступить право требования, правильно говорить, а не продать. Это вообще идеальный вариант. Я ратую за то, чтобы это произошло, и как можно скорее. Я была бы этому безумно рада, потому что если вы переуступите право требования, считаю, что вы мне все простили. Применили ко мне 450-ю статью Гражданского кодекса. практически. Хорошо, в таком случае с вами свяжутся. Сотрудники либо коллекторского агентства, либо сотрудники Альфа-банка. Хорошо. Смотря, как ситуация, а смысл от связывания со мной очередного? Смысл всегда есть. Ну, а какой? Как, если он есть, скажите, какой смысл вот связываться? Если мы уже на протяжении как такого большого времени вы со мной связываетесь, толку от этого ноль, и вы мне говорите, с вами свяжутся. Хорошо, если вы исключаете смысл наших звонков, понимаете, тогда банк будет на дальнейшие шаги... Бессмысленно себя вести. Вынужден пойти. А, ну хорошо, наконец-то какие-то действия я увижу от банка. Поэтому вы настраиваетесь на серьезный диалог. Нет, не нужно мне, опять повторюсь, говорить, что мне делать. А то я скажу. Но тогда я вам скажу, что идите-ка вы лесом со своими советами. Посоветуйте их сама себе. Это не совет. Это советы. Вы же советы мне даете, побуждайте меня к какому-то действию своими советами. Мы сейчас просто как взрослые люди хотим с вами пообщаться, но вы отказываетесь. А я отказываюсь, хорошо. Да, потому тогда что это бесполезно. Вы не способны общаться, как взрослые люди. Все, пока. Всего доброго, до свидания. Пока.